Глава 21. Лагерь Исаева. Перун. «Итого у нас 4 дня на то, чтобы преодолеть нейтральную полосу между лоялистами и южанами, а также пройти по территории последних, проникнуть в зону, найти лабораторию и, получив необходимые сведения, вернуться обратно тем же путем», — произнес Кабанов после того, как мы вышли с первого брифинга, организованного губернатором по поводу освобождения лифта, и уселись в джип. «Звучит как отличнейший план», — кивнул я. «Главное, с первыми пунктами не налажать». «Сомневаешься в своем человеке?» — поинтересовался Сергей. «В Дроздове, что ли? Да ты скорее себе девушку найдешь, чем он предаст», — ухмыльнулся я. «Вот скотина! Прям по-больному бьешь!» — вздохнул молодой барон, совершенно не обижаясь. Дроздов 30 лет отдал имперской службе, но так и остался обычным следователем лишь по причине того, что часто задавал неудобные вопросы и отказывался закрывать глаза на некоторые вещи. Покачал я головой. «Но хозяина он в конце концов сменил!» «Не хозяина, просто устал мириться с произволом. А тут я со своей просьбой. Вот он и решил уйти красиво». Я вкратце пересказал Сергею историю про Калинина, что был слишком навязчив по отношению к моей сестре. Именно Дроздов передал мне важную информацию по этому подонку и его компашке. Правда, после этого бывшему инспектору пришлось сваливать с орбитала и обосноваться в столице. А там и катаклизм бахнул, не давая моему будущему начальнику внутренней безопасности добраться до Исаевска. «А, так это твоих рук дело! Хотя теперь узнаю почерк!» — хохотнул парень. «Вначале покалечить обидчиков, а потом еще и на всю станцию транслировать, как они под себя кровью ходят. Мощно, а главное — справедливо. Так что в Дроздове я уверен на 100%, — произнес я. «И то, что он к южанам примкнул, тебя не смущает?» «А вот это меня как раз смущает». Не стал я отрицать очевидного. «Ярослав Иванович скорее умрет, чем станет работать с теми, на чьих руках кровь. Как бы пафосно это ни звучало. А значит, в бунте не все так просто, как я изначально предполагал». «Ну, у нас всегда остается в резерве вариант с Хубером. Правда, цену он за свои услуги заломил прям нечеловеческую», — поморщился Кабанов. «И при этом никаких гарантий». «Ага», — кивнул я. «Честно говоря, во время нашего с ним разговора у меня сложилось впечатление, что он сам не рад возможной сделке. Поначалу-то он был очень даже не против, может, поэтому и взвинтил цену за услугу». «Думаешь, на него давят?» «Ну, давай подумаем вместе, кому мы с тобой могли не угодить в столице». В машине на мгновение стало тихо, а потом мы взорвались хохотом. Только я, навскидку, за последние несколько дней мог назвать человек 11, кому мы имели удовольствие испортить настроение. Достаточно вспомнить участников дуэли и тех идиотов в ресторане. Еще распорядитель Джон Росс и те личности, которые наверняка следят за мной после организации лагеря на территориях Праттов. Про Кабанова вообще молчу. С его умением общаться даже удивительно, что мы по улицам спокойно передвигаемся. Лично я не удивился бы как минимум парочке покушений в день. «А что мне нравится в моей жизни, так то, что она ни разу не скучная», — наконец, отсмеявшись, произнес Кабанов. «То ли еще будет», — пообещал я, выглядывая в окно. Центральный район, где располагался штаб, мы уже давно покинули и сейчас направлялись к еще одному старому приятелю, который, как оказывается, неплохо так поднялся за время катаклизма. Исаак Айземан, предприимчивый торговец, сменил место обитания, но не поменял привычку выжимать досуха приходящих к нему клиентов. Пока мы с Кабановым дожидались, когда представитель торгового рода сможет нас принять, вдоволь насмотрелись на выходящих из кабинета Айземана клиентов. Вслух они обычно ничего не произносили, но от выражения на лицах было довольно говорящим. «Судя по физиономиям клиентов у твоего торговца, сегодня акция. Один товар по цене двух», — пробормотал Кабанов. «Уверен, что нам туда надо. Есть еще идеи, у кого достать незасветившуюся экипировку без лишнего внимания». «Я вообще планировал все через Хубера приобрести. Но раз его кандидатура больше не рассматривается, то вариантов действительно больше нет», — признался Серега и, достав коммуникатор, начал играть в какую-то игрушку. «Вроде патриарх, а ведет себя как какой-то пацан. Не то, что я. Я-то умею развлекаться по-взрослому». Взяв свой коммуникатор, начал строчить сообщения, внося суматоху в лагерную жизнь подопечных. Каждому из них сейчас придут приказы, диаметрально противоположные, а кипиш в лагере поднимется знатный. Надо будет после Морозова попросить скинуть записи с камер. Кстати, насчет Насти. Я покосился на зависшего за спиной Сереги призрака. Тот тоже с интересом следил за взрывающимися на экране кубиками. Еще в ресторане я задал парочку наводящих вопросов и сейчас был уверен, что Кабанов о своем партнере был не в курсе. А значит, это не проявление его дара. Тогда остается единственная версия, а влияние той фиолетовой хрени, обнаруженной под землей. И были у меня подозрения, что я смогу починить Серегу. Но для этого нужно, чтобы Морозова его посмотрела. «Игорь Владиславович, ну что вы тут сидите?» Услышал я голос молодого Айземана. Брюнет чуть ли не вытолкал из кабинета своего предыдущего клиента и гневно посмотрел на молоденькую секретаршу. Та виновато посмотрела на начальника, а я придержал за руку Кабанова. Тот, похоже, опять опустил никому невидимое забрало и собирался встать на защиту прекрасной дамы. «Да не хотел отвлекать отдел, тем более вижу, что сегодня у вас многолюдно». Кивнул я в сторону стеклянной двери, за которой находилось еще несколько довольно богато одетых людей. «Для друзей я всегда свободен. Для выгодных даже по выходным!» Пожав каждому из нас руку, Исаак пригласил в кабинет, дав секретарше приказ организовать кофе с чаем. Девушка тут же засуетилась, при этом то и дело бросая испуганные взгляды на меня и Кабанова. Похоже, Айземан не часто балует таким вниманием своих клиентов. «Ваше появление для меня прям приятный сюрприз!» Стоило нам рассесться, как Айземан расплылся в улыбке сытой акулы. При этом Кабанов неуверенно заерзал в своем кресле. Что ж, так и запишем у парня фобии по поводу слабого пола и торговцев. «Буду откровенен, я даже рад видеть знакомые лица в нынешнее время», — улыбнулся я в ответ. «Особенно такие, с которыми у нас до катаклизма были неплохие отношения». «Но бросьте, Игорь Владиславович, Айземаны до сих пор помнят вашу наводку, с помощью которой нам удалось отхватить часть площадей на орбитале». Исаак облокотился о стол, переплетя пальцы. «И поэтому, думаю, мы можем обойтись без прелюдий, сразу перейдя к делу». «Уважаю деловых людей и ценю их время», — кивнул я. «Тогда сразу к списку. К завтрашнему вечеру нам нужны будут средние доспехи без меток, с изолированной внутренней сетью. 3 легких багги. Можно, конечно, и квадроциклы, но тогда они должны быть с дополнительными местами. Ну и оружие стрелковое и холодное». «Я же надеюсь, вы не переворот устраивать собираетесь?» Пошутил торговец, но, увидя мой взгляд, тему развивать не стал. «Шучу, шучу, господин Исаев. Тренируюсь в юморе. Расплачиваться как планируете?» «Кристаллами эфира», — ответил я, прежде чем Сергей успел открыть рот. «Если качество требуемого будет выше среднего и не числится за какими-нибудь темными личностями, заплатим больше». «Обижаете, Игорь Владиславович, предоставим все в самом лучшем виде. Лучшее из возможного», — понимающе кивнул Исаак. «А вот этого не нужно», — возразил я. «Чем эксклюзивнее будет наш заказ, тем впоследствии легче будет его отследить». «Понимаю», — ответил мужчина, что-то помечая у себя в ежедневнике. «Еще какие-нибудь пожелания?» «Есть еще кое-что, но только в том случае, если вы готовы рискнуть», — пристально посмотрел я на Айземана. И после моих слов его улыбка стала куда шире и честнее. «Ты уверен, что стоило с ним расплачиваться кристаллами?» Все никак не мог успокоиться Сергей. «Абсолютно. Их почти невозможно отследить, в отличие от обычных денег. Плюс Исаак Айземан тоже не идиот, и перепродавать кристаллы сразу не будет. А то и вовсе дождется, когда восстановится связь с орбиталом. И реализует их уже там», — ответил я. «И вообще, что тебя так напрягает? Вроде все идет неплохо». «Ну, например, что это? Я тебя втянул в собственные проблемы? И как бы это мне полагается обеспечивать их решение?» Недовольно протянул Кабанов. «По итогу как-то наоборот выходит». «Привыкай, дружище, теперь ты не один». Похлопал я по плечу Кабанова. «Так что проблемы мы будем решать максимально эффективным способом. Как говорится, одна голова хорошо, а две уже мутант». «Не смешная шутка. Особенно после того, что я в пещерах своего феода насмотрелся. «Ладно, потом сочтемся», — произнес Сергей. «Теперь куда?» «В лагерь. Есть одна мысль, которую нам стоит проверить. Да и граф Прат сообщил, что хочет наведаться вечером. И что-то мне подсказывает, что не стоит игнорировать гостеприимного хозяина. Однако человек предполагает, а боги располагают. Так что далеко от офиса Айземана нам уехать не получилось». Предприимчивый торгаш решил ковать деньги, не отходя от кассы. И, подсуетившись, успел за полчаса договориться о поставке брони. И чтобы лишний раз не гонять транспорт, да и самим удостовериться в качестве товара, пришлось задержаться на территории столицы на пару часов. Однако, увидев товар, сожалеть о потраченном времени я больше не собирался. Совершенно обычная городская броня, которую так любят носить гвардейцы небогатых родов. Паршивая защита, хорошая подвижность, но, что самое главное, это серийность производства. Причем кожуру, так доспех называли между собой бойцы, штамповали на десятки планет. Так что, прикинув, я помимо тех 12 комплектов, которые заказывал изначально, приобрел еще 20. Что-то мне подсказывало, что это будет моя не последняя тайная операция. Так что по итогу в лагерь мы вернулись уже ближе к вечеру. Там царила суматоха, причем довольно приличная. Какие-то подразделения отрабатывали маневры, равняя землей имитацию укреплений условного противника. Кто-то, напротив, изо всех сил укреплял наш лагерь, превращая бывшую зону отдыха в укрепрайон. Мое появление особого ажиотажа не вызвало. Лишь дежурный офицер кратко сообщил обстановку. Напомнил о предстоящей встрече с графом и упомянул стычку Фериты и Агаши с Рихтером и Зервосом. Тяжко вздохнув под смешок Кабанова, приказал этой четверке явиться ко мне в кабинет через час, а после потащил толстяка в научный модуль к Морозовой. Насти там не оказалось, зато была Ксения Панова, которой день назад доставили необходимые реагенты, и девушка вовсю билась над загадкой мха из Санвики. «Анастасия Олеговна скоро будет», — сообщила мне Ксения, когда я поинтересовался, где ее начальница. «Сказала, что плохо почувствовала себя, и ей нужно привести себя в порядок». «Понятно, опять с даром практикуется. После стычки между девушками в штабе Морозова куда серьезнее взялась за прокачку своих способностей. Оборудование подготовлено?» — спросил я Панову и, увидев утвердительный кивок, повернулся к застывшему в дверях Кабанову. «Раздевайся и ложись на кушетку». «А? Что?» — не отрывая взгляда от девушки, переспросил Сергей. «Отлипни взглядом от девушки и снимай одежду. Всю!» — повторил я, глядя на остекленевшие глаза парня. А его призрачное второе «я» и вовсе подлетело к девушке, повиснув в считанных миллиметрах от лица Ксении. «Слушай, Игорь!» — тем временем прошептал приблизившийся ко мне Кабанов. «А можно не в ее присутствии?» «Стесняешься, что ли?» — удивленно произнес я, а после еще раз взглянул на смотрящую на нас девушку. Странно, но я был готов поклясться всеми богами, что вокруг Пановой возникла аура, будто девушка очутилась внутри силового поля, и при этом она определенно не была одаренной. «Может, хватит сюрпризов?» Скорее раздраженно, чем удивленно, произнес я, непонятно к кому обращаясь. «Ксения, ты себя как чувствуешь?» «А что?» Не сразу среагировала на мой вопрос Панова. «Все хорошо, Игорь Владиславович, а почему вы спрашиваете?» «Так, хватит, блин!» Подойдя к девушке, которая теперь сама не сводила глаз с Кабанова, я щелкнул пальцем перед ее носом, одновременно приводя в чувство и отгоняя призрака. «Ксения, приходи в себя и тащи сюда Анастасию Олеговну! Быстро!» Ксения, пискнув от неожиданности, кивнула и, замешкавшись возле Сергея на несколько секунд, все же смогла его обогнуть, а после пули выскочила из научного модуля. «Игорь, я... на кровать, быстро!» Едва не гаркнув, приказал я молодому барону. Сергей моментально сбросил себе одежду, демонстрируя полные телеса, и зайцем скакнул в полупрозрачный бокс, внутри которого и располагалась кровать на колесиках. Захлопнув за ним дверь с прозрачным окном, подошел к небольшому пульту и, нажав на кнопку, произнес: «Как слышишь меня?» «Хорошо», — распластавшись на каталке, ответил Сергей. «Игорь, серьезно, я не хотел напугать». «Помолчи пока, ладно? Мне подумать надо», — произнес я и отжал кнопку, оставляя Кабанова внутри звуконепроницаемого куба. «Напугать». Походу, ты, Серега, совершенно в женском поле не разбираешься. Хотя изо всех сил стараешься продемонстрировать обратное». Раздался звук открываемой двери, и в модуль влетела Морозова, тут же бросаясь ко мне. «И что произошло? Ксения толком ничего объяснить не смогла». «Неудивительно», — буркнул я. «Оборудование настроить успела? Включай и калибруй пока, а я за Ксенией». Морозова, явно заинтересованная, спорить не стала. И, повернувшись к пульту, окликнула Кабанова, давая указания, какие позы принять и как правильно дышать, пока прибор, регистрирующий эфирные поля, настраивается. Ксению я обнаружил на небольшой скамейке, поставленной у лестницы, ведущей в модуль. Девушка сидела на ней, поджав колени, равномерно раскачиваясь, будто не могла решиться встать и зайти внутрь. «Как он?» Стоило мне только встать перед Ксенией, как та подняла глаза и посмотрела на меня. «А что с ним может быть?» «Ему плохо, я же это вижу!» Нахмурившись от моего вопроса, пробормотала девушка. «Он мучается, а вы над ним издеваетесь!» «Стоп!» — мягко прервал я девушку. «Что ты именно видишь? Как он выглядит?» «Сергей? Высокий, поджарый, черные короткие волосы!» Недоуменно посмотрела на меня девушка, а потом неуверенно добавила. «Вроде бы. В модуле я его четко видела, а сейчас, когда пытаюсь вспомнить образ, как будто стирается». Переключившись на эфирное зрение, я еще раз взглянул на Ксению. Но ничего необычного не обнаружил. Она точно не одаренная, и следов чужого дара на ней нет. А значит, дело в чем-то другом. «Ладно, посиди пока здесь, успокойся. А минут через 10 приходи». Мягко дотронувшись до плеча девушки, я направился обратно, где меня поджидала уже прыгающая от нетерпения Морозова. «Игорь, это же потрясающе!» Схватив за руки, Настя потянула меня к экрану, на котором можно было разглядеть часть туловища Кабанова, из которого к задумчивому призраку тянулись нити. «А если объяснить? Я это и так видел». «Это ты видел, особенный ты наш!» Блондинистая заноза приподнялась на цыпочках и погладила меня по голове, словно нерадимого ученика. «Это же эфирное тело, только покинувшее телесную оболочку. Такого никто никогда не видел». «То есть это не дар Сергея?» Перехватил я руку девушки и, развернув, хлопнул по попе, отправляя обратно к пульту. «Как бы дар, но его словно вынули из владельца. И теперь он копирует тело. То есть фактически призрак поглощает основу, постепенно приобретая самостоятельность». Потерев пятую точку, ответила девушка. «То есть если оставить все как есть, Сергей умрет?» — раздался голос, появившийся на входе Ксении. «Не факт, но полноценным его будет трудно называть». По инерции продолжила говорить Морозова, прежде чем сообразила, кому отвечает. «Нет, так нельзя!» Девушка подскочила к кубу и чуть ли не распласталась на нем. «Мы должны ему помочь». «Поможем, конечно!» — кивнула Морозова, подходя к помощнице и обнимая ее. «Время у нас определенно есть, так что что-нибудь придумаем, обязательно». «Он такой сильный, но в то же время беззащитный», — произнесла Панова, проводя рукой по полупрозрачной стенке. «Можно мне к нему?» «Конечно», — начала Морозова, но я ее притормозил. «Эй, красивые! Серега, к тебе это не относится, без обид!» В ответ из динамиков раздалось ворчание, а Ксения покраснела, будто помидор. Видимо, думала, что кнопка громкой связи выключена. «Я тут единственный, что ли, замечаю странность происходящего? Так, Ромео, Джульетта, вы друг друга до этого хоть раз видели?» «Нет, вроде бы. Хотя мне почему-то кажется, что я видел Ксюшу. Мимолетно, будто во сне. Но определенно ее лицо мне знакомо», — произнес Кабанов сбивчиво, а стоящая рядом с дверью девушка лишь кивала, подтверждая слова парня. «И вы считаете это нормальным? Я про ваши ощущения». Продолжил я развивать тему, но тут Морозова подтолкнула подопечную к двери, а сама подошла ко мне. «Пускай поговорят». Пристав на цыпочки, Настя приложила обе свои ладошки к моим щекам и посмотрела мне в глаза. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а после Морозова грустно улыбнулась и убрала руки. «Может, они этой встречи всю свою жизнь ждали?» «Насть!» «Ты слишком рассудителен», — невесело произнесла блондинка. «И не считаешь некоторые чувства людей важными факторами? Нет, не дуйся, я не хотела тебя обидеть. Просто ты такой, какой есть, и с этим уже ничего не поделать». «При чем тут чувства?» «При том», — усмехнулась девушка, бросив взгляд на полупрозрачный куб, в котором Серега, накинув простынь наподобие тоги, что-то говорил Ксении. «Если бы ты чуть больше общался с обычными людьми, то понимал бы некоторые очевидные для других людей вещи. Например?» «Например, что Ксения просто влюбилась». «С первого взгляда? В незнакомого человека? Да еще и сумев увидеть его настоящий облик, сама ты себя слышишь?» Недоуменно спросил я. «Ну да, ты же у нас слишком рационален, чтобы поддаваться чувствам». Все с той же улыбкой на губах произнесла Морозова. «Ну а если хочешь научную гипотезу, то пожалуйста». Настя, взяв меня за руку, подвела к пульту с монитором и принялась нажимать кнопки. «Второе я, Сергея, фактически эфирное поле, имеющее определенную структуру и плотность. И тем не менее оно постепенно испаряется. Назовем это пока так. И поэтому вокруг барона постоянно присутствует аура из эфира». «Значит, все-таки влияние на разум». «Да погоди ты!» — шикнула на меня Настя. «Если бы ты не был таким деревянным, то мог бы заметить, что в присутствии барона Кабанова люди чувствуют себя некомфортно». «Удивительно! Ты же с ним общалась. Я вообще удивлен, что он дожил до своих лет». «Так вот», — проигнорировала мои слова Морозова. «Думаю, что в этом виноват именно призрак. Точнее, создаваемая им аура. Если Сергей волнуется, это вносит помехи в структуру его копии, которая, в свою очередь, передает помехи в окружающее пространство». На самом деле Настя выражалась куда более матерно, используя против меня всякие научные термины и рисуя сложные схемы и диаграммы, похожие на пентаграммы, которые чертили краты в надежде призвать своих богов. Благо, учеба в академии и плотное общение с этой дамой не прошли бесследно. И мозг попросту трансформировал услышанное в удобоваримую речь. «Если Сергей кого-то недолюбливает, человек это ощущает на подсознательном уровне и начинает вести себя соответственно. В этом же случае все сработало с точностью да наоборот». Девушка кивнула на Ксению, что стояла перед Сергеем и что-то ему объясняла. Громкую связь я включать не стал, дабы не портить момент. Правда, какой именно, я не догонял. Но восьмым чувством ощущал, что могу потом получить хороший нагоняй от Морозовой. Увидев Ксюшу, Сергей эмоционально взорвался, транслируя эмоции на девушку, и та, ощутив это, ответила. «А я же ничего подобного не ощущал. Желания набить ему рожу не возникало, ну почти. И облобызать тоже. Это, к счастью, на постоянной основе». Нашел я аргумент против стройной теории Насти. «И вообще, как он почувствовал ее ответ? Она же не одаренный, эфиром управлять не может». «Управлять-то не может. Вот только сам эфир от этого не исчез из нее. Мы каждый день находимся в повышенной концентрации этой энергии, пропитываемся им, что не может не сказаться на поведении организма. Но я думаю, что в этом опять виноват призрак». Настя прямо на экране вывела красным маркером какие-то уравнения. После этого, трижды хмыкнув, стерла полы халата несколько символов и радостно закивала. Он, скорее всего, почувствовал реакцию Сергея и решил узнать все об объекте, спровоцировавшем это, и тем самым на мгновение возвел мост между парнем и девушкой. «Телепатия?» — предположил я. «Нет, вряд ли», — замотала головой Настя. «Скорее передача эмоций и фрагментов воспоминаний. Скорее всего, от этого и размытые ощущения былых встреч. У них просто воспоминания перемешались. Блин, да это же восхитительно!» «Эй, спокойнее, соберись. Теперь уже я схватил Настю за руку. Я в тебе и твоей теории, конечно, не сомневаюсь, но прошу все же убедиться, что Ксения вменяема, и то, что она сейчас не под каким-нибудь внушением». «И тут мы возвращаемся к началу нашего разговора», — улыбнулась Настя. «Прежде чем отправить ее в куб, я видел, как она смотрит на Сергея». «И как же?» — хмыкнул я. «Так же, как на тебя смотрят Кира и Крис». Без тени улыбки ответила Морозова. «И так же, как я смотрю на тебя каждый раз, когда вижу». Настя смотрела на меня, я смотрел на нее, и мы оба молчали. «Патовая ситуация. Но если не знаешь, что сделать, делай хоть что-нибудь. Например, поцеловать стоящую напротив тебя красивую девушку». «Все так же рационален», — спустя несколько долгих и чертовски приятных секунд произнесла Настя, отстранившись от меня. «Будем считать, что сегодня ты успешно избежал данной темы, но рано или поздно этот разговор состоится вновь». «С тобой я готов целоваться постоянно», — попытался отшутиться я, но девушка шутки не оценила, качнула головой и повернулась в сторону парочки, по-прежнему сидящей в кубе. «И, кстати, готовься к новой головной боли». неожиданно ехидно улыбнувшись, произнесла Морозова. «С чего бы это вдруг?» Ожидая очередной подвох, настороженно спросил я. «Я знаю Ксению и уверена, что она теперь Сергея не отпустит. Вообще. А он не возьмет ее на вашу вылазку», уверенно произнесла Анастасия, глядя на то, как прилипла к покрасневшему Сергею Панова. «Так что через полчаса, максимум через час, у этой сладкой парочки случится первый скандал. А ты, как его друг и самый главный начальник Ксении, должен будешь эту проблему решить». «Вот же ж, Серега! Только завел женщину и уже не может с ней справиться». Продолжать развивать мысли я не стал, заметив опять вспыхнувший огонек в глазах Насти. Так что, сославшись на необходимость встречать графа Прата, который вот-вот должен прибыть, я ловко ретировался из научного модуля, прежде чем Морозов успел в очередной раз напомнить мне о моих женщинах. «Ну их с их женскими заморочками!» Она непосредственная начальница по новой. Вот пусть и разбирается. Территория Южан. Столица. Перун. Некоторое время спустя. «Отсюда еще километр до границы зоны. После еще метров 500, и потом будет пологий подъем вверх. По нему выберетесь на монорельсовую станцию». Проводник еще раз обвел наш отряд взглядом. «В боковые тоннели не суйтесь, там обитает какая-то мелкая пакость. За считанные мгновения прогрызет даже прочную броню. Про мясо с костями вообще молчу». «Может, проводите нас еще несколько километров?» Обратился к проводнику, стоящий рядом со мной Кабанов. В шлеме его голос звучал глухо и неразборчиво, но я прекрасно ощущал, что молодой барон волнуется. Впрочем, это было заметно и потому, как он постоянно оглядывается на один из стоящих позади багги, в котором находилась его, уже его, Ксения Панова. «Нет», — ни секунды не раздумывая, категорично отказался мужчина, чего лица мы так и не увидели за зеркальной маской. «Мертвым деньги не нужны. А вы все смертники. Зона не любит большие отряды. Не любит дерзких и торопливых. А вас слишком много, и твари уже ощущают вашу кровь, которая в скором времени прольется на их охотничьей территории». «Нет так нет», — пожал я плечами. «Встретимся тут же, через 24 часа. И просьба не опаздывать». Проводник в ответ лишь хмыкнул и, не отвечая, исчез в темном провале тоннеля, из которого мы совсем недавно выбрались. «Какой неприветливый тип», — произнес Кабанов, стоило только одному из бойцов отряда доложить, что проводник действительно покинул нас. «Зачем ты ему сказал нас здесь дожидаться? Мы же будем выходить другим маршрутом!» «Чтобы засада ждала нас именно тут», — ответил я, пересчитывая бойцов отряда. Каждый из двух массивных багги мог вместить в себя по 4 человека, и еще два бойца относительно комфортно могли разместиться на боковых подножках. Однако сейчас в машинах находилось по 3 человека. Водители, ученые, найденные Кабановым, и балласт. Последним я и относил Панову. И... «Как себя чувствуешь?» Подойдя к первому багги, наклонился и посмотрел на девушку в кожуре. «Страшно», — храбро призналась Бекки Прат. «Все будет хорошо. Главное, слушайся команд и не лезь на рожон, даже если очень захочется. Договорились?» Ободряюще произнес я и в ответ увидел, как утвердительно качнула корпусом виконтесса. «Отлично». Отойдя от багги, перехватил автомат поудобнее, проверил, что аспиды все так же идеально выскальзывают из ножен, и, подняв руку вверх, дал команду двигаться вперед. «Что ж, посмотрим, чем сможет нас удивить эта прекрасная и чудовищная зона. Надеюсь, что хоть она меня не разочарует».